«Почему это мы не поймем?» — с раздражением возразил Андрей. «Что тут, собственно, понимать? Конечно, мы делаем то, чего хочет подавляющее большинство, и мы этому большинству даем или стараемся дать все, кроме птичьего молока, которое, кстати, этому большинству и не требуется. Но всегда есть ничтожное меньшинство, которому нужно именно птичье молоко. Идея фикс, понимаете ли, у них. Идея бзик. Подавай им именно птичье молоко. Просто потому, что именно птичьего молока достать нельзя. Вот так и появляются социальные маньяки. Чего тут не понять? Или ты действительно считаешь, что все это быдло можно поднять до элитарного уровня?» «Не обо мне речь», — сказал Изя, осклабляясь. — «Я-то себя рабом большинства, сиречь слугой народа, не считаю. Я никогда на него не работал и не считаю себя ему обязанным». — Хорошо, хорошо, — сказал Гейгер. — Всем известно, что ты сам по себе. Вернемся к нашим самоубийствам. Ты полагаешь, значит, самоубийства будут, какую бы политику мы ни проводили? «Они будут именно потому, что вы проводите вполне определенную политику», — сказал Изя. «И чем дальше, тем больше, потому что вы отнимаете у людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и скучно. Поэтому будут самоубийства, наркомания, сексуальные революции, дурацкие бунты из-за выеденного яйца». — Да что ты несешь? — сказал Андрей с сердцем. — Ты подумай, что ты несешь, экспериментатор ты вшивый. Перчику ему в жизнь, перчику. Так, что ли? Искусственные недостатки предлагаешь создавать. Ты подумай, что у тебя получается. — Это не у меня получается, — сказал Изя, протягивая через весь стол искалеченную руку, чтобы взять кастрюльку с соусом. — Это у тебя получается. А вот то, что вы взамен ничего не сможете дать, — это факт. Великие стройки — ваши чушь. Эксперимент над экспериментаторами — бред, всем на это наплевать. И перестаньте вы на меня бросаться, я же не в осуждении вам говорю, просто таково положение вещей, такова судьба любого народника. Рядится ли он в тогу технократа-благодетеля, или он чится утвердить в народе некие идеалы, без которых, по его мнению, народ жить не может? Две стороны одного медика — орел или решка. В итоге либо голодный бунт, либо сытый бунт, выбирайте по вкусу. Вы выбрали сытый бунт, и благо вам. Чего же на меня-то набрасываться? — Соус на скатерть не лей, — сердито сказал Гейгер. — Пардон. Изя рассеянно растер лужу по скатерти салфеткой. — Это же арифметически ясно, — сказал он. — Пусть недовольные составляют только 1%. Если в городе 1 000 000 человек, значит, 10 000 недовольных. Пусть даже 0,1% — 1000 недовольных. Как начнет эта 1000 шуметь под окнами, а потом, заметьте, вполне довольных ведь не бывает. Это только вполне недовольные бывают, а так ведь каждому человеку чего-нибудь да не хватает. Всем он, понимаешь, доволен, а вот автомобиля у него нет. Почему? Он, понимаешь, на земле привык к автомобилю, а здесь у него нет. И главное, не предвидится. Представляете, сколько таких в городе? Изя прервал себя и принялся жадно поедать макароны, обильно заливая их соусом. «Вкусная у вас жратва», — сказал он. «При моих достатках только в стеклянном доме и пожрешь по-настоящему». Андрей посмотрел, как он жрет, фыркнул и налил себе томатного сока. Выпил, закурил сигарету. Вечно у него апокалипсис получается. 7 чаш гнева и 7 последних язв. Быдло есть быдло. Конечно, оно будет бунтовать, на то мы румеры и держим. Правда, бунт сытых — это что-то новенькое, что-то вроде парадокса. На земле такого, пожалуй, еще не бывало, по крайней мере, при мне. И у классиков ничего об этом не говорится. А бунт есть бунт. Эксперимент есть эксперимент. Футбол есть футбол. Тьфу!